Глава 15. Gefangensnummer 796. Ехали в ТОС долго. 3 дня и 3 ночи, зато с комфортом. Не в вагонах для скота, как в Юи, а в обычных пассажирских. И в дороге на этот раз меньше голодали. Перед отъездом выдали сухой паёк, впрочем, довольно скудный, полбатона хлеба и полсосиски. Полагалась и одна миска жидкого супа в день. Целое пиршество. В купе набилось по 8 человек, поэтому спать толком не удавалось. В ночные часы поездка была не очень приятна, приходилось выбирать. Либо сидеть и спать, держа спину прямо, либо нагнуться вперед и поставить локти на колени. В этом случае тебе грозила опасность столкнуться лбом с тем, кто сидит напротив. Но больше всего мучила все же не бессонница. Самое страшное в таких переездах, записывает Вудхаус в дневнике, это что ты не представляешь, сколько тебе еще осталось ехать. И куда? На вопрос, куда вы нас везете, вооруженные охранники, расставленные на станциях, давали один и тот же малоутешительный ответ — на соляные шахты. Привезли, однако, не на шахты, а в Тоцкую психбольницу, переоборудованную под лагерь ИЛАГ-8. Отчего настроение у заключенных лучше не стало. Впрочем, Gefangensnummer 796, которым на ближайшие 10 месяцев станет Вудхаус, и здесь сохранил присутствие духа, хотя с виду я походил на ветошь, принесенную вороной с помойки, и всегдашнее необоримое желание писать. Вот что говорится в почтовой открытке, написанной Вудхаусом в конце октября, простым карандашом и печатными буквами, и адресованной Рейнольдсу, который, связавшись с американским консулом в Париже, решил, что писатель еще в ЮИ. «Одному Богу известно, когда вы получите это письмо. Будьте любезны, вышлите посылку весом до 5 фунтов, 1 фунт табака «Принц Альберт» и шоколад с орехами». Отправляйте такие посылки каждый месяц. У меня тут все отлично, есть идея нового романа. Надеюсь, удастся его написать. Когда меня интернировали, заканчивал роман про Дживса. Осталось всего 4 главы и еще 2 рассказа. И ведь написал роман «Деньги в банке» не самый, прямо скажем, лучший свой роман, но, как всегда, веселый, остроумный и очень узнаваемый. Лихо закрученная интрига плюс вечный вудхаузовский треугольник. Отец, судебный поверенный Фредерик Шусмит, сухарь, булка, старый зануда, похожий на треску, конечно же, не одобряет помолвку своей дочери. Дочь, и это тоже для читателей Вудхауза не новость, объявляет отцу, обычным безапелляционным тоном, что выходит замуж. И будущий зять, Джефф Миллер, юный адвокат, лоботряс, соломенными волосами, буйным нравом и расхлябанным поведением, в душе литератор, Джефф, по велению сердца, разрывает помолвку и волею судеб вынужден исполнять роль сыщика вместо Шимпа Твиста, незадачливого частного детектива из Чикаго с нафабренными усами. Особенно хорош дядя любимой девушки Джеффа, лорд Аффенхэм. Формой он напоминал грушу, узкую сверху, но постепенно расширяющуюся к паре ботинок, размером каждый со скрипичный футляр. Над бескрайними просторами торса высилась большая яйцевидная голова, а лысая макушка с нежным пиком торчала из редкой поросли всклокоченных волос. 2 немигающих глаза остекленело смотрели из-под кустистых бровей. Мастерство емкой метафоричной портретной характеристики, как всегда, налицо. Никогда не скажешь, что этот роман писался в нацистском Илаге в конце 1940 года, а не в уютном кабинете где-нибудь на Лонг-Айленде или в Лондоне или на вилле в Летуке. Кабинет, впрочем, имелся и в Тосте. Психбольница в Верхней Силезии, сообщит писатель спустя почти год своим американским слушателям, выступая по берлинскому радио, состояла из 3 корпусов. Один — большое мрачное строение из красного кирпича, походившее на школу или тюрьму, и 2 поменьше, но тоже достаточно вместительные. Жили и спали заключенные в 1-м корпусе, который вмещал более 1000 человек. В одной комнате с Вудхаусом поселили 64 человека. Во 2-м находились столовая и лазарет. 3-е здание, так называемый «Белый дом», стояла в дальнем конце обширной лагерной территории за оградой из колючей проволоки и первые два месяца использовалась как распределительный пункт для вновь прибывающих в лагерь. В дальнейшем же Белый дом стал чем-то вроде культурного центра, своего рода лагерного клуба, где занимались и давали концерты музыканты и заключенных, а по воскресеньям совершались богослужения. Вот там-то, в Вудхаузе, которого назначили директором лагерной библиотеки и выделили вместе с одним саксофонистом рабочий кабинет, бывший изолятор с войлочными стенами. Режим в лагере мало чем отличался от режима в Лаосской и Льежской тюрьмах, да и в цитадели тоже, хотя и был гораздо свободнее. Побудка в 6 утра, с 7 до 8.30 завтрак, далее построение и перекличка, далеко не каждый день. В 12.30 обед в три смены, овощное месиво из брюквы, репы и моркови или тушеная рыба с вареной, как правило, мороженой картошкой. Плюс посылки с воли, которые выдавались, как и в предыдущих тюрьмах, неохотно и вызывали подозрения. В самом деле, что такое деликатесы из Англии, как ненаглядная пропаганда противника в военное время? Ужин тоже в три смены, в половине пятого, в 8 вечернее построение на улице, в отличие от утреннего, обязательное. В 9.15 в лагере гасится свет, отбой. У селесского лагеря имелись два существенных отличия от французских, особенно бельгийских тюрем. И оба в лучшую сторону. Во-первых, большую часть дня заключенные были предоставлены самим себе, могли делать, что хотят, комендант лагеря и охрана не вмешивались. Правда, согласно инструкции, при появлении начальства заключенные, услышав окрик «Ахтунг», должны были незамедлительно прекратить разговоры, работу и встать по стойке смирно, руки по швам. Но и появлялось начальство нечасто. Во-вторых, тем заключенным, кому было за 50, а значит и Вудхаузу, гнуть спину, как в цитадели, не приходилось. В Льеже и в ЮИ возрастного ценза не существовало, отмечает Вудхауз в своей пятой радиопередаче из Берлина. Там наваливались все разом, от почтенных старцев до беззаботных юнцов. В Тосте же старичье вроде меня жило, не ведая забот. Для нас тяготы трудовой жизни сводились к застиланию кроватей, выметанию ссоры из-под них, а также к стирке собственного белья. А когда требовалась мужская работа, например, таскать уголь или разгребать снег, за дело бралось молодое поколение. Мало сказать, что заключенные были предоставлены самим себе. Они, во всяком случае, многие жили в свое удовольствие, если, конечно, жизнь в лагере, даже вольготную, можно считать удовольствием. Устраивали лекции, концерты, ставили спектакли, поставили даже одну настоящую комедию, которая, вспоминал Вудхаус, удалась бы еще больше, если бы исполнитель роли главной героини не угодил на двое суток в карцер. Обучались иностранным языкам, оказанию первой медицинской помощи. И даже, естественно, с активным участием Вудхауза-журналиста, выпускали лагерную газету «Тост Таймс», где, кстати, был напечатан рассказ Плама «У Бинго все в порядке». Как тут не вспомнить примерно такой же лагерь, правда, для военнопленных, а не интернированных в бойне номер 5 Курта Вонегута. Эти 50 голосистых пивунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Все эти годы они пели хором каждый вечер. Кроме того, все эти годы они выжимали гири и делали гимнастику. Они все стали мастерами по шахматам и шашкам, пинг-понгу и бильярду. Столь вольготная жизнь, понятно, была бы невозможна без посредства подарка небес для заключенных, коменданта лагеря Бухельда и его заместителей, четырех капралов, получивших прозвище Плута, Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак. Этот лагерфюрер Бухельд предоставил Вудхаузу место для работы над новым романом «В белом доме» и пишущую машинку в придачу. А еще организовал в лагере библиотеку и выпуск газеты, даже двух, вторая выходила по-немецки. Вудхаузу Бухельд нравился, нравились и многие другие немцы, особенно говорившие по-английски, и он не раз, по собственной инициативе, вступал в переговоры с немецкой стороной, в том числе и самим Бухельдом. Вообще, как и в тюрьмах, слыл всеобщим любимцем, от работы не увиливал, умел к месту пошутить, подбодрить товарищей по несчастью, подать пример стойкости духа, вселить в заключенных надежду, впрочем, несбыточную. «К Рождеству будете дома», — предрекал он молодым узникам, отчаявшимся одержимым отсутствием еды и секса. И не лукавил. Человек простодушный, даже благодушный, он наверняка и сам искренне верил, что дни его пребывания в лагере сочтены. На чем основывалась эта вера, непонятно. Простодушие Вудхауза, несомненно, помогало другим, но не ему самому. Писатель стал жертвой своего простодушия, легкомыслия, недальновидности, а также общительности, бесконфликтности, всегдашнего желания понравиться. Не покрасоваться, а именно понравиться. Эти прекрасные качества таили в себе опасность, о которой писатель не подозревал. Корреспондент Associated Press Энгус Тернер, работавший в Германии над специальным репортажем о лагерях для военнопленных и интернированных, узнал про интернированного британского подданного номер 796, который содержится в ИЛАГе 8, и запросил разрешение взять у него интервью. И больше часа проговорил с писателем, разумеется, под наблюдением охраны и в присутствии лагерфюрера и гестаповского надзирателя. Простосердечие не всегда приносит плоды. Отвечая на вопросы Термера, Вудхауз заверил своих многочисленных читателей, что он жив-здоров и ни на что не жалуется. При этом на фотографии, приложенной к интервью, вид имел затрапезный. Старый, грустный, исхудавший, кутается в шарф. Заговорил о делах. Договорился через Термера, что напишет в Saturday Evening Post оптимистичную, веселую статью о своих заключениях. Первоначально статья называлась «Куда же подевался Вудхауз?». Вышла же в июле 1941 года под названием «Моя война с Германией». И даже советовался журналистам, как назвать свой новый роман. Впечатление, словом, создавалось такое, будто разговор Термера с Вудхаузом проходил не в гитлеровской Германии в лагере для интернированных в присутствии сотрудника гестапо, а в холле нью-йоркского отеля или закрытого лондонского клуба. 27 декабря 1940 года интервью вышло в «Нью-Йорк Таймс», и хотя в своем редакционном комментарии Термер особо подчеркнул, что Вудхауз при всей своей известности не пользовался особыми привилегиями и даже отказался от отдельной комнаты, которую ему предложили из уважения к его возрасту и литературной репутации, американский, тем более английский читатель, обвинил писателя в легкомысленном отношении к войне, а также в недооценке ее значимости и связанных с нею страданий, в сознательном преуменьшении тягот плена. Заметим, предвосхищая события, все эти обвинения прозвучат еще раз, так сказать, в полный голос, после радиопередачи Вудхауза по берлинскому радио летом следующего года. В самом деле, кому из читателей могло прийти в голову, что в нацистском лагере ставят спектакли и издают газеты, да еще на английском? Товарищам по несчастью нравилось, что о лагерной жизни Вудхауз пишет с юмором. Англоязычному же читателю шутки о бородатых пленных и правилах этикета во время поедания картошки показались довольно странными, несколько, прямо скажем, неадекватными. Ну а шутливое предложение Вудхауза вести переговоры с Германией о мире казались и вообще кощунственным. Достичь соглашения, которое удовлетворит обе стороны, не так трудно. Единственная уступка, которой я намерен добиться от Германии, это чтобы она выдала мне буханку хлеба, велела джентльменам с ружьями, что дежурят у ворот, отвернуться и доверила остальное мне. В ответ я готов отдать Индию и комплект моих книг с автографом. Остроумно? Безусловно. Своевременно? Не очень. К несчастью для Вудхауза, интервью в «Нью-Йорк Таймс» прочли не только американцы и англичане, но и немцы. Прочли и задумались, а не пригодится ли им в пропагандистских целях такой известный, в то же время позитивный, остроумный, покладистый и наивный человек, как Вудхауз. Ведь в интервью крупнейшей американской газете он говорит, что у него все в порядке и что он ни на что не жалуется. Бухельд, не иначе как по приказу сверху, стал проявлять заключенному номер 796 повышенное внимание. Справлялся, как продвигается работа над романом, прочитал и высоко оценил черновик журнальной статьи для Saturday Evening Post. Предложил переправить рукопись денег в банке в Америку, на что Вудхаус с благодарностью согласился. Главное же, выяснил и сообщил Вудхаузу, что Этель жива-здорова, переехала сначала в Лиль, а потом в Эден, где живет в чудесном доме с огромным парком и ни в чем не нуждается. Этель, кстати, прочла интервью мужа в «Нью-Йорк Таймс», успокоилась и написала Рейнольдсу. План в Германии, в лагере для интернированных. Там с ним побеседовал журналист. А еще я видела репортаж об условиях в лагере, в общем, неплохие. Тепло, одежды хватает, кормят пристойно. Оказав Вудхаузу еще ряд мелких любезностей, Бухельд в один прекрасный день вызвал писателя к себе в кабинет, где на письменном столе лежал номер Saturday Evening Post с очередными главами романа «Раз и готово». Сказал, что статья «Куда же подевался Вудхаус» ему очень понравилась, после чего перешел к делу. «Почему бы вам не обратиться по радио к вашим американским читателям? Расскажете им о ваших приключениях. В том же духе, как в интервью». И Вудхаус, всегдашним благодушием и минуты не подумав, с готовностью ответил: «С удовольствием, буду рад». А как рад был Бухельд, ведь он выполнил приказ высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел. Выступление по берлинскому радио известного писателя явилось бы частью мощной пропагандистской кампании с целью задобрить американских изоляционистов, убедить Соединенные Штаты не вступать в войну. В преддверии вторжения в Советский Союз нейтралитет Америки был для Рейха жизненно необходим. А заодно эти передачи уронили бы в Америке престиж Англии и продемонстрировали лояльность и человеколюбие немцев. Вот, мол, как благородно мы обращаемся со своими врагами, они у нас даже по радио выступают. Но сказав «А», нужно было сказать «Б». Не только уговорить Вудхауза выступить по берлинскому радио на Америку, но в благодарность за сотрудничество его освободить. Тогда, рассудили в германском МИДе, американская общественность успокоится. Петиции об освобождении писателя продолжали поступать и убедиться, как важен для Германии нейтралитет Соединенных Штатов. Освобождение Вудхауза, событие само по себе незначительное, было неплохим способом задобрить американских изоляционистов, напишет Джордж Оруэлл в 1945 году в эссе «В защиту Вудхауза». Освобождению Вудхауза из лагеря и его переезду в Берлин способствовало еще одно обстоятельство, лишь косвенно зависевшее от задач большой политики. Отдел германского МИДа по связям с американской прессой возглавлял личный переводчик Гитлера, англофил и большой поклонник Вудхауза Пауль Шмидт. В его отделе служил ответственный по связям с Геббельсовским министерством пропаганды и тоже поклонник Вудхауза, и не только писателя Вудхауза, но и Вудхауза-человека, некий Вернер Плак. Напомним, с Вернером Плаком, торговцем вином, неудавшимся киноактером и, как позже выяснилось, тайным германским агентом, работавшим в консульстве в Лос-Анджелесе, Вудхаузы познакомились и встречались в Голливуде. Так вот, Плаку Шмидт, по-видимому, знавший о знакомстве своего подопечного с Вудхаузами, и поручил дело Вудхауза. Бездарь, темная личность, но человек, безусловно, обаятельный и обходительный, Плак Вудхауза любил, восхищался его книгами и, не в последнюю очередь, его женой. В свою очередь, и Этель, воссоединившись с мужем в Германии, очень к Плаку привяжется. Ей, светской даме, падкой на удовольствие, развязный стиль немца, этакая бесшабашность, даже своего рода вульгарная изысканность придутся по душе. В 1948 году, уже после войны, Этель станет даже крестной матерью его сына. В книге, которую вы держите в руках, есть любопытная фотография. 1941 год, терраса берлинского кафе, Этель и Плак смеются какой-то шутки, а Плам сидит с любимым мопсом на коленях и наблюдает за ними со стороны, без тени улыбки.